Еще через несколько минут девушки зашли в комнату с капитаном Советовым, начальником штаба моего дивизиона. Посмеявшись над только что случившимся языковым чудом, мы вчетвером начали болтать на самые разные темы. Нам было так хорошо, что мы забыли о войне и о всех связанных с ней заботах. И тут, в самый разгар веселья, я услышал отдаленный гул артстрельбы. Он несся со стороны наших передовых позиций и усиливался с каждой секундой. Я насторожился. Веселье мгновенно слетело с моего лица. Мое беспокойство передалось и девушкам. Они тоже перестали смеяться. Неимоверная досада на только что прогремевшие вдали артиллерийские раскаты, так внезапно прервавшие наше веселье, и откровенная жалость ко мне, кого эти звуки больше всего обеспокоили, отразились на лицах девушек. Все мы так одинаково и так печально едино восприняли эту помеху нашему общению, что казалось, между нами нет никакого языкового, национального, социально-классового барьера. Есть лишь одна общая эмоциональная близость молодых людей. Я извинился перед девушками, быстро накинул на плечи шинель и выбежал на улицу. Вскочил в стоявшие наготове санки, и кони помчали нас ездовым Диденко на передовую к деревушке Гант. Огненная скачка. Резкий холодный ветер шумел в ушах, но он никак не мог охладить пожара страшного беспокойства, распиравшего мою голову. «Все», — думал я, — «немцы узнали про стык и решили нанести удар. Здесь, в тылу и неведении, мне стало так страшно, как никогда разу не было страшно в бою. Главное, я был далеко в тылу, не мог вмешаться в грянувший бой, чтобы повлиять на его ход. Конечно же, в нашу пользу». Мы приближались к хребту. Раскаты канонады усиливались, стали хорошо просматриваться поднимавшиеся к небу из-за горы клубы черного дыма. И все же холодный встречный ветер несколько охладил меня. Жуткие мысли и обескураживающие страхи попритихли. Я стал думать, каким образом быстрее попасть в Гант. Чтобы перебраться через хребет пешком, потребуется 40 минут. За это время и бой закончится. Да без моего присутствия, еще и нашим поражением. Можно, конечно, попасть и за 5 минут, если проскочить сквозь хребет через ворота. Разрыв в хребте, он уже виден справа, туда скоро свернет дорога. Но это риск, 400 метров вдоль передовой на виду у немцев. И я решился. Дело к вечеру, уже смеркается, кони у меня белые, на снежном фоне их почти не видно. Немцы не сразу нас заметят, а пока спохватятся, мы на полном скаку успеем проскочить опасное место. Иначе опоздаю, и все пропало. «Диденко, гони направо и вперед по дороге!» Даю команду ездовому. И кони помчали нас к передовой. Выскакиваем из расщелины, на полном скаку круто сворачиваем налево и мчим вдоль передовой. Рядом справа окопы нашей пехоты, а чуть подальше, в 500 метрах за лощиной, немецкие. Но взгляд налево чуть не вел меня в шоковое состояние. Отвесная скала вовсе не была покрыта снегом. Она была первозданно обнажена, черна, как китайская тушь, и наши белые кони проецировались на ней, как сказочные паруса. А немцы не дремали. Ровно в 16 часов немецкий пулеметчик заступил на боевое дежурство. Он привычно смотрел передний край русских и не нашел ничего нового. Бой шел справа в районе Ганта. Артиллерия и минометы наносили удар по переднему краю русских. Деревушка Гант и склоны хребта скрылись в клубах дыма. Приближались сумерки. Остатками пулеметной ленты немец виртуозно выбил музыкальный ритм и зарядил пулемет трассирующими пулями. После теплого блиндажа и горячего кофе ему не терпелось поразмяться, пострелять, но цели как на грех не появлялись. Он еще раз тоскливо осмотрел поверх пулемета пустынный передний край русских и уже собрался пробежаться по траншее, как вдруг, к великому своему удивлению, увидел, как из расщелины хребта выскочила параконная русская повозка, свернула вправо и помчалась вдоль передовой к Ганту. На фоне темной скалы белые кони были видны лучше не надо. словно охотник, выследивший долгожданную дичь. Немец неимоверно обрадовался. Кровь прилила к лицу. Руки мертвой хваткой вцепились в пулемет. Переставив прицел на 500 метров, немец вжался в пулемет и дал длинную очередь по лошадям нахальных русских. Еще не окоченевшие от холода руки твердо держали тело адской машины. Но что за проклятие? Огненная трасса уперлась в белые животы скачущих коней, а санки, как ни в чем не бывало, продолжают мчаться к Ганту. Не понимая, в чем дело, он взял на прицел головы одного, потом второго седока. И опять неудача. Такого с ним еще не бывало. Обозленный, он всадил длинную очередь в тело левого русского. Но пули опять-таки прошли ниже, попали в сиденье, а санки со скачущими белыми конями через секунды исчезли в ганте. Так виделась наша скачка со стороны стрелявшего в нас немца. А что же испытывали мы с Диденко на этом 400-метровом отрезке пути под непрерывным огнем пулемета? Справившись с крутым поворотом, кони тут же рванули вперед, и не потому, что их понуждал к тому ездовой. Через вожжи, которые держал в руках трясущийся Диденко, кони ощутили состояние своего хозяина, и мгновенно передалось его волнение. А я с замиранием сердца, ежесекундно ожидая обстрела, устремил взгляд на заснеженные немецкие позиции. И точно, из потемневшего леса со скоростью броска кобры взметнулась стремительная огненная струя. В одно мгновение преодолев полкилометровое пространство, она настигла наши санки и упруго воткнулась в пространство между передними и задними ногами лошадей. Перемещаясь вместе со скачущими конями, она повисла под их животами, совершенно не касаясь их мелькавших в снежной пыли ног. Стоило ей хотя бы чуть-чуть отстать или опередить коней, как тут же мелькавшие с неимоверной скоростью копыта пересекли бы ее, превратившись в кровавые култышки, а весь наш возок полетел бы вверх тормашками под откос на радость немецкому пулеметчику. Но этого, к нашему счастью, не случилось. Ну и твердая рука у фашиста. Искренне похвалил я немецкого пулеметчика. Надо же так точно перемещать тело пулемета вслед скачущим коням. Как завороженный, затаив дыхание, чтобы не спугнуть происходящее, я смотрел на зловещую струю. На какое-то мгновение она померкла в снежной пыли и появилась вновь, повиснув теперь уже между хвостами лошадей и ездовым Диденко. Тот отклонился насколько мог назад ко мне, боясь вместе с санками наехать на смертоносную красоту. Однако и в этом положении красная струя держалась недолго. Послышался страшный треск, и облучок, на котором ездовые обычно держат вожжи, в мгновение ока разлетелся в щепки. Этот хруст и треск показали, как адская сила несется вдоль красивой алой нити, а кони, храпя, разбрасывая хлопья белой пены, припустили еще быстрее. Изредка мне был виден красный, косивший в сторону немцев, глаз правой лошади. И вдруг струя огня, перескочив Диденко, упруго повисла между ездовым и мною. Я вжался в сиденье и до предела отвел голову назад. Отклониться сильнее мне не давала спинка повозки. Но струя, послушная злой воле, упрямо перемещалась вслед за моей головой, как будто ко мне ее тянул сильный магнит. Пули неслись в сантиметре от моей переносицы. К своему удивлению, сквозь стук копыт и храп коней, я уловил, что струя не только ярко светит, но и громко шипит. Шипит, как тысяча змей. А когда она приблизилась к моим глазам еще теснее, меня обдало ветром, а глаза стали с дикой болью выламываться из орбит. И от страха я зажмурился и на какое-то время потерял сознание. Очнулся от сильного грохота, сноп пуль вырвал из-под меня сиденье, и я опять в обмороке, задрав ноги, полетел вниз, в образовавшуюся дыру. Тут мы влетели в деревню, и замелькавшие справа строения прикрыли нас от немецкого аса-пулеметчика. Обстрел прекратился, а полыхавший в огне гант показался нам спасением. 40 лет не могу забыть ту огненную скачку, а сегодня пишу, а буквы скачут и сами собой меняются местами. А ведь длилась-то скачка всего полминуты, может, 40 секунд, не более. Но нам эти секунды казались нескончаемой вечностью. Позже, анализируя случившееся, я понял, почему пули не попадали в нас. В наступивших сумерках немец плохо видел мушку и наводил пулемет на коней и наши с ездовым головы не по мушке, а по огненной трассе своих пуль. Вершина светящейся траектории виделась ему на брюхе правой лошади, но сами пули в хвосте трассы опускались вниз и проскакивали под животами коней. Рука у фашиста была твердая, и он точно удерживал вершинку огненной траектории на животах лошадей и на наших головах, хотя мы неслись по дороге во весь опор, но, к его удивлению, целей не поражал. Озверев от неудачи, фашист рубанул по моему туловищу и опять не достиг цели. Какие же добрые силы отводили от нас пули! Этими силами были ураганы, попутный ветер и сила тяжести. Сильнейший ветер дул нам в спину, по низине хребта. Пули на излете за вершиной траектории сносились на какие-то 5 сантиметров вперед-вниз от наших голов. Немец этого не учел, и мы остались живы. А немец-пулеметчик посчитал нас, наверное, не иначе как заколдованными, кого и пули не берут. Спасибо тебе, что выручил. 12 февраля 88-тысячная группировка немцев, окруженная в Будапеште, была ликвидирована, и нас продолжали держать в обороне. Стоявшие против нас венгерские войска по приказу немцев каждый день атаковали наши позиции. Рано утром на моих глазах выставляют на окраине села пяток станковых пулеметов, ложатся в цепь и по команде вскакивают, чтобы бежать на нашу оборону в атаку. Делаю по ним артналет, и они в дыму разрывов отползают в деревню. Если бы они добежали до нашей опушки леса, то беспрепятственно пошли бы вглубь нашей обороны. Биться с ними у нас было некому. У меня в домике лесника 3 связиста, и у комбата Морозова всего 2 солдат, да еще перед домиком лежит боец с ручным пулеметом. Больше вправо и влево на видимость глаз никого нет. Попробовав лениво и безрезультатно на нас наступать, венгры стали целыми подразделениями сдаваться в плен. Идут к нам строем, с оружием, во главе офицер. У нас уже и сопровождать их в свой тыл некому, и они все переходят и переходят нейтралку. Вот идет очередной взвод венгров. Морозов сам выскакивает в окно и бежит к ним навстречу. Грубо отбирает автомат у офицера. Тот оскорблен, дает команду. Солдаты окружают Морозова, хватают за руки, и все вместе ведут пленного комбата к себе в деревню. Я не растерялся. Положил 4 снаряда перед венграми. Мощные разрывы бросили их на землю. Они поняли, что путь к себе им прегражден. Вскочили, построились, и уже Морозов ведет их в свой плен. Разоружив и передав венгров своему конвойному, Морозов, бледный как лист бумаги, вскочил обратно ко мне в окно и повалился без чувств на тахту. Когда пришел в себя, крепко выругался и сказал: «Ничего себе! В конце войны попасть в плен! Спасибо тебе, что выручил!» Девочка с простреленной ладошкой. Итак, германское наступление на советские войска в районе озера Балатон было остановлено. 16 марта мы перешли в наступление западнее Будапешта. С боями захватили города Бакот, Дат, Коч, Моча. Город Коч знаменит тем, что там впервые в мире появились кучера, ездовые, которые сидят на скамеечках перед повозки. То, о чем я хочу рассказать, случилось где-то между городками Дат и Коч, западнее Дуная. Стоял март 45-го. Было уже по-весеннему тепло, но дожди шли прохладные. Мы наступали вдоль магистрали, идущей на север. Слева от дороги стоял одинокий фермерский домик с дворовыми постройками. Немцы отступали стремительно. Вслед за ними, не останавливаясь, быстро бежали и мы. Пробежали и мимо этого домика. Но через 2 километра немцы заскочили в заранее оборудованные окопы и встретили нас огнем. Мы вынуждены были остановиться и залечь. Я приказал по телефону подтянуть поближе к нам все 3 батареи своего дивизиона. Гаубичная батарея остановилась как раз возле упомянутого мною домика. Там же расположился мой штаб с тылами и кухней. По всему было видно, что до следующего утра мы никуда не двинемся. Нет у нас сил, чтобы сбить немцев. Звонит старшина Макуха. «Где ставить кухню управления дивизиона?» Я посоветовал укрыть кухню от дождя в том самом домике. «В домике находиться невозможно», — отвечает старшина. «Тут в сенях и в комнатах полно обезображенных трупов. Убери их и занимай помещение. Что ты впервые убитых видишь?» «Я лучше под дождем. В затишке у задней стенки дома притулю кухню. А трупы трогать не буду. Вы не представляете, что тут делается». Обстановка у нас на передовой окончательно прояснилась. Немцы на ночь глядя дальше отступать не собирались. Придется и нам с пехотой окапываться, где залегли. Я решил сбегать в свои тылы и посмотреть, что же это за трупы такие, что бывалый старшина боится их касаться. Явно какая-то диковина стряслась, да и старшину надо приструнить. Домик этот находился глубоко в тылу у немцев, когда мы сбили их с очередного рубежа обороны. Было это ранним утром, и убегавшие от нас фашисты заглянуть в домик не успели. Скорее всего, там поразбойничали вчера или сегодня ночью немецкие тыловики, наверное, эсэсовцы. Оставив за себя на наблюдательном пункте командира подручной батареи, я сначала отполз, потом короткими перебежками переместился в низину, а дальше пошел пешком во весь рост к злополучному домику. Подхожу к усадьбе. Меня встречает старшина. Кухня дымится под дождем. На мокрой земле лежат продукты. «Ну и чё ты тут мокнешь? Трупов испугался?» Взыскательно говорю старшине. «А вы сами посмотрите!» Не сдается Макуха. Шустрый бывший колхозный бригадир, лет на 10 старше меня, ему уже за 30, всякого повидал на своем веку, да и на войне не первый год. Его трудно чем-то удивить. Захожу в сени. 4 по пояс обнаженных мужских трупа расшвырены по полу. Средних лет и молодые мужчины в гражданских брюках, сплошь изуродованы кинжалами. Весь пол залит загустевшей, уже почерневшей кровью. В комнатах еще 5 трупов в таком же состоянии. «Да», — подумал я, — «возиться в этом кровавом месиве никому не захочется». Выходим во двор, берусь за ручку дощатой двери приземистого шалашика-погребца. «Ну а сюда-то ты мог сложить продукты, чтобы не мокли под дождем?» Продолжаю начальственный напор, открывая шалашик.